Я лишь молча пожимаю плечами. Я ощущаю себя преданным и раздавленным. Два тяжелейших дня в моей жизни, когда я, презрев комфорт и распорядок, прыгал выше собственной головы, оказались пшик, спущены в унитаз. Я не хочу ничего говорить и встречаться взглядом с кем бы то ни было. В этот момент у нашего столика возникает невысокий упитанный азиат. У него узкие глаза-щелочки. У меня создается впечатление, будто он подглядывает за миром из своего черепа сквозь затянутые паутиной замочные скважины. Он взволнован не меньше нашего, но по своим непонятным мне причинам. «Анка, быстрее!» — командует он инфернальной обжоре и лишь затем протягивает руку мне. «Сандро!» — Митя. «Я должна...» — извиняющимся тоном бросает мне Анка, выбираясь из-за стола. «У нас очень важное там...» «А здесь...» — я устало киваю на экран. «Неважное...» «Я тебе после объясню. Созвон через 2 часа. Ночью встречаемся. Я должна тебе многое рассказать. Про Стокгольм обязательно. Мы ездили туда на концерт Radiohead и вообще. 5 дней в Стокгольме, как переливание крови. Я все расскажу, обещаю». «Да уж непременно». Глава 10. Белка. «Ну что ты скажешь? Почему-то я не похожа на этой фоте ни на Снегурочку, ни на Снежинку. Даже на Зайчика не похожа, не говоря уж про Белочку. Да? А на кого я здесь похожа? По-моему, на официантку. Ничего не имею против официанток, но я-то предпочла бы быть Снегурочкой, феей, Зайчиком, звездой на елке, наконец. Ведь это же Новый год. Это же мой любимый праздник. Fucking fuck!» Все радовались, веселились, а я пахала, как запряженная пони. Или на мне пахали. 10 дней, которые всю жизнь были волшебными маячками, на которые я прилежно выруливала целый год. 10 дней, которые всю жизнь пахли мандаринами, хвоей, снегом, чудом, счастьем, сказкой. Вдруг слиплись, как разварившиеся пельмени в кастрюле, в вонючий серый ком. Я не могла отличить их друг от друга. Я засыпала в кабаке и просыпалась в кабаке, и все они выглядели одинаково. Столы, стулья, гирлянды, ложки, вилки, бокалы, бокалы, бокалы. И все пропахли виски, сигарами, блядством, понтами, похмельем. Вот такой был Новый год у начинающей певицы, будущей звезды, народной артистки. Я каждый вечер пела и не понимала, для кого. Эти пузатые дядьки в костюмах, их потерянные женщины с тонами косметики на лицах. Они даже не слушали меня. Им сказали, что это новое, модное. И они послушно верили. Им больше ничего не оставалось делать, кроме как платить и притоптывать ножкой. Им было наплевать, о чем я пою. На моем месте мог стоять кто угодно. Чебоксарский гаишник или желтый карлик из Карловых Вар. И петь все, что вздумается, а они платили бы и притоптывали ножкой, если бы им посулили, что это новое модное. Я смотрела на них со сцены, и мне казалось, что они, как и я, тяжело работают в это самое время, когда едят, пьют и делают вид, что слушают меня, как написал в те дни в своем блоге мой любимый писатель. Если бы энергию, с которой русские люди занимаются менеджментом одной единственной пьянки в году, пустить на создание новой компании, на свете стало бы одной Virgin Grow больше. кстати. Приятная новость. Спустя неделю после того адского многодневного застолья я впервые переступила порог Виргенстор в Стокгольме. Но об этом после. А тогда я будто попала. У меня будто открылись нескончаемые месячные. Я выла на луну. Каждый день на нервике, на изменах. И потом этот гадский лай с Гвидо на ровном месте. Он тупо мстил мне, не по-мужски. Я и не догадывалась, что он такой злопамятный. А Гвидо никак не мог забыть уикенд в Мытищах, помнишь? Я рассказывала, когда мы снимали мой первый клип, когда вместе с утренним морозцем, атональным гудением автомобилей за окном и посвистом окрестных дворников он ворвался к нам со Славкой в номер. Ты же понимаешь, мы валялись в полудреме на белой простыне, голые, вспотевшие, как Венсан Кассель и Моника Белуччи в одном жестком фильме. Меня водил на него в Москве один влюбленный фотограф. Забавный чудак, потом расскажу. Гвидо сначала застыл, увидев нас. Через 3 секунды он преобразился в Гитлера, который выступает на митинге. Я видела по телеку, как он замахал руками, как он залаял про уговоры, договоры, переговоры. А мне с просонья слышалось «воры, воры, воры», как он схватил Славку за ногу и потащил его из постели. А Славка сначала упал, потом встал, да и заехал ему с ноги по яйцам еще пару раз по физиономии. Гвидо растерялся, заухал, как филин. Принялся вопить про беспредел, про ответку, про людей, которые разберутся, еще про весовые категории. Жесть. Я сидела в уголочке, закутавшись в простыню, и напевала в полголоса «Ноу, сюрприз», чтобы не свихнуться. И, боже упаси, не вписаться с этими двумя безумцами в пошлый «Менаж де Труа». Короче, съемочка моя после этого, понятное дело, не задалась. Кое-как добили несколько недостающих дублей и траурным кортежем развернулись в Москву. Я хотела возвращаться со Славкой, но Гвидо сжал мою руку повыше локтя так, что у меня синяк потом вздулся и прошипел прямо в ухо. «Работать хочешь? Контракт!»